Глава первая. Сон Раваны. Мистерия пьеса в двух действиях в сокращении. Пролог. Какие удивительные листки хранятся в пещерах Восточной Сивиллы или роятся в уме. Они исписаны странными иероглифами и не лишены глубокого смысла, не чуждого пророческому высказыванию «Испытай Давида Сивиллой». Они отрывочны, разрознены, непоследовательны, тем не менее при должном усердии они временами образуют случайную мозаику, привлекающую внимание подобно узору на поверхности агата. Такой ворох сивиллиных листков представляет собой сон Раваны, некоторые из потрепанных и порванных фрагментов которого мы предлагаем сложить вместе и истолковать. Поэма начинается внезапно, после возвращения Раваны с тяжелой битвы против Рамы и Лакшманы. Он удаляется ко сну в сопровождении своей королевы-великанши Мандодари. Он видит страшный сон. Пробудившись в тревоге, подобно Балтасару, созывает всех своих мудрецов и советников, особенно все племя йогов, муни и риши, аскетов, святых и священных мудрецов, которые, странно сказать, пользуются неизменным вниманием и явным почтением при дворе Титана, чтобы они истолковали смысл этого сна. Первая песня поэмы называется «Сабха Парва», книга о собрании, поскольку посвящена ему. В ней излагаются события, следующие непосредственно за гибелью Индраджита. Основное действие первой части этой пьесы заключается в чередовании рассказа Раваны и возглашений, преимущественно ведантического и всегда пророческого характера, хора Риши или собравшихся мудрецов, что придает всей поэме драматическое звучание. В последующих разделах появляется третий собеседник, юный провидец, в котором Риши наложением на голову рук, месмерический знак вопроса, пробуждает джнти гностическое видение, то есть, очевидно, ясновидение. Озаренный таким образом, он по просьбе Раваны рисует как происходящее в настоящем сцены далекого будущего, в которых будет участвовать Равана. Действие первое. Вы слышите грохот и гром, ржание, рокот галопа. То Равана, десятиглавый титан, на Ланку спешит с поля боя с Рамой, принцем Айодхи, с несравненным лучником Лакшманой и с Хануманом, главой обезьян, удивительным мастером бега. С колесницы из полированной стали царь титанов спустился и сразу взошел в свою спальню высоко над Ланкой, доспехи там сняв и десятерную корону повесив, тюжину ведер вина пропустив, десятиглавый возлег. Призвав супругу свою, великодушную Мандодари, велел ей сесть рядом на шкуре медвежьей и умастить усталые члены его, пока он отходит ко сну после битвы однообразной и скучный. Скоро титан захрапел десятью своими носами так громко, как будто согласно сто львов зарычали. Но не был тот отдыхом сон, беспокойный и буйный. Все тело его содрогалось, и часто вскакивал он, вздымались его 20 рук, и кости гремели, и 10 голов содрогались ужасно, когда он стонал приглушенно. Все лица его были смертельно бледны. Наконец он вздрогнул и с чудовищным воплем проснулся. «Господин, что печалит тебя?» — Мандодари спросила в тревоге. «Что за кошмар прервал твой целительный сон?» «Созовите совет!» — кром каравана воскликнул. «Всех риши, святых мудрецов и астрологов, толкователей снов, что читают судеб страницы. Я видел престраннейший сон, что, боюсь, нам беду предвещает. Спешите ж за Ришей, созовите советников, что медлите вы». Вмиг барабан застучал, литавры забили, и прежде чем 10 минут пробежали, вся Ланка была на ногах. глаза протирая, зевая, советников рать явилась во дворец, сгибаясь под грузом веков. Седобороды, всклокоченные волосы, военачальники и командиры, герои затем появились, и огнеглотатели, что командуют ратью Акали молодых саламандр, брамины и пантапратханы, святые подвижники Риши, астрологи, снов-толкователи, чтецы книги судеб. Все уважительно молча стояли, руки сложив, размышляя, что за причина поспешного сбора, ожидая монарха команд.